«Идеалист мой», — говорила Вера, — «вечно тебе кажется нечто возвышенное и трогательное. Конечно, твоя старуха Ашхенмиляга, но она же старуха. За каким лешим ей мчаться на аэроплане? И Харламов, мало ли у него дел в его-то чинах? Нет, миленький мой, под лежачий камень вода не счет. Для того, чтобы потенциальную энергию камня превратить в кинетическую, нужно камень толкнуть. Я и толкнула, все и завертелось. Подпись на бумаге решает многое. А на наш госпиталь я тебе горячо советую время больше не тратить. Ты от них больше ничего не получишь. Они же наивно думают, что помогают тебе окончательно поверить в свои силы. Будто мы с тобой не справимся». «Пожалуй, она права», — думал он, иногда шагая со своим костылем из госпиталя. «Не пойду больше, ну их к черту». Но не идти, когда его звали, не решался, потому что не до конца верил своей жене. Не все же и не все всегда подстраивали. Не так устроен мир, как кажется Вересовой. А что, если именно нынче он нужен, необходим, нужен по-настоящему, без дураков? Впрочем, может быть, он и всегда был там нужен. Теперь Устименко в этом никак не мог разобраться. «На чистоту». «Дело», — прошептал он злым голосом, — «отдайте мне мое дело, слышите? Я не могу без него». И с ненавистью посмотрел на свои руки. Ничего особенного с виду, совершенно нормальные руки. Теперь их привели в порядок. Они работают, он может отрезать ломоть хлеба, очень стараясь, может свернуть самокрутку из махорки, может даже зажечь спичку. Но оперировать? Кто ответит ему на этот вопрос? Отмучившись с приборами конструкции уже от бывшего на родину Саранцева, Володя закурил и, удобно устроившись на диване, распечатал Женькино письмо. «Ты что же это, старик, а?» — писал Евгений Родионович своим дробным и ровненьким почерком. «Ты как это смеешь? Решил покончить с нашими добрыми отношениями? С глаз долой и сердце вон! Прославился на весь наш многонациональный союз, и до свидания, старые верные друзья, так что ли?» Но, в общем, все по порядку. «Прихватила меня маленькая инфекция, помучился с ней, и грешный человек, воспользовавшись некоторыми возможностями, демобилизовался. Мы свое сделали в этой войне, отдали все, что могли. Пусть заканчивают наше дело молодые. Проводили хорошо, тепло, сердечно. Было пито, было едено, были слезы пролиты. Сейчас дома, командую нашим здравоохранением. Скажу прямо, старик, надрываюсь и кричу денно и ночь на караул. Кадров все речь, врачей и прочего персонала нет, с медикаментами труба. Больницы разворачивать, прости, привык к военно-санитарной терминологии, чрезвычайно трудно, заедается строительными материалами. В общем, после фашистского нашествия хоть плачь. Ты, разумеется, понимаешь, я не паникую, держусь в формочке, но некоторые трудности наличествуют, с этим не поспоришь. Теперь про тебя и про твое поведение. Нехорошее твое поведение, старик. Почему ты сам поленился прислать мне статью про твое героическое поведение в госпитале? Батьки на флот послал, а мне нет. Короче, отец переслал мне только нынче эту газетную вырезку, чуть не целую полосу про твою замечательную личность, да еще присовокупил к этому очерку другой из вашей флотской газеты, еще прошлогодней, с твоей красивенькой фотографией. Ну, брат, и ну... Порадовал ты меня, старикашка. Всегда я верил в тебя, в твою целеустремленность, целенаправленность, высокую идейность. Всегда понимал, кто ты есть, но эдакого, сознаюсь, никак не ожидал. Это, брат, уже, разумеется, во всесоюзном масштабе. И сила воли, и собранность, и красота, что называется, души, Горжусь, друг, тобой, очень горжусь.